как за мечтой, мелодия ведет с собой. Она куда-то, как магнит, меня манит. Средь бескрайних туч звезда мелькнет, покажет путь, и снова город без забот уснет. Речкою вечер течет бесконечной между домов и дорог. Ветреный вечер ложится на плечи всяких лишенный тревог. Цепи фонарей вдруг ловят сетью своей лиц незнакомые черты средь пустоты. И сжигает мгла уголья прошлых чувств дотла, и месяц все зовет с высот в полет. Речкою вечер течет бесконечной между домов и дорог. Ветреный вечер ложится на плечи всяких лишенный тревог. Тишиной пройду, вдохнув, как в детстве, чистоту вечерних улиц и садов и снов. И сбежит тоска случайной тенью пустяка, и вспыхнет взглядом и закон огонь. Речкою вечер течет бесконечной между домов и дорог. Ветреный вечер ложится на плечи всяких лишенный тревог. Речкою вечер течет бесконечной между домов и дорог. Ветреный вечер ложится на плечи всяких лишенный тревог.